Глава 11. Разрыв. С замиранием сердца ждал Вольф ответа Галлера. Почему он был столь упорен в стремлении заполучить в союзники именно Галлера? Ведь никого другого он так не почитал и всех разил наотмашь, нередко излишне резко. В частности, покойного Левенгука, склонявшегося, но весьма осторожно, к преформизму, прославленного микроскописта, который гораздо лучше, чем Вольф, понимал, например, сущность оплодотворения. Он зря равняет с землей. Многими своими чертами эпигенез Вольфа не эпигенез вообще, а конкретный механизм эпигенеза, как он виделся Вольфу, был явно слаб. Вольф не мог объяснить, по какой программе действует существенная сила, которая заставляет застывать соки то в виде листа, то цветка, то почки, то сердце. Не мог, а делал вид, что объясняет, совсем как те, на которых он нападал. Явно чувствуя, что принцип развития необходимо распространить на всю историю развития живого мира, то есть предчувствуя эволюцию, он до конца дней своих не мог даже нащупать мостика для этого грандиозного перехода. А его туманные представления о некоем специфическом питании, коему причислял он и оплодотворение, и млекопитание, способным влиять на форму органических тел и наследственную передачу нового качества, хотя и можно принять за попытку создать прообраз эволюционной теории, но с большой натяжкой. Но Вольф верно чувствовал свою правоту в контексте еще одного развития — развития науки. А из всех учителей, великих для него людей, близко подошедших к тем же идеям, ближе всех подошел, вступив было на этот новый путь, только Галлер. Это был бы, кроме всего прочего, и престижный, и весьма выгодный союзник. Но Вольф опоздал. И действовал он больше не с расчетом, хотя элементы наивного расчета и усматриваются во всех его дипломатических ухищрениях, а с преждевременным восторгом новичка, принимавшего желаемое за действительное, враждебный, хотя и уважительный интерес за заинтересованность, вежливость, за благосклонность. Был еще один аспект, неуловимо скрытый, несознаваемый ни олимпийствующим в своем величии Галлером, ни силящимся пробиться и пробить свое дело Вольфом, не называемый, насколько мне известно, ни одним из историков науки. Частью сознания Галлер мог чувствовать все-таки правоту Вольфа и завидовать его упорству, убежденности и стойкости, которых он сам как-то не проявил, ни к чему было, а потому не исключено, Вольф и Галлер оказались в отношениях, как сказал бы Дарвин, дивергенции. Отчасти Галлер не мог вернуться на позиции только что нехотя оставленного им эпигенеза, еще и потому, что там сразу же воцарился с первой публикации Вольф. Эта экологическая ниша для деятеля масштаба Галлера была прочно занята. Там он мог быть в случае возвращения лишь вторым, то есть никаким, в привычной для него системе отсчета. Это, скажу еще раз, не могло сознаваться ни Галлером, ни Вольфом, ни кем из их современников, а значит, никаких прямых свидетельств этому быть не может. Их искать-то бесполезно. Но у того, кто внимательно ознакомится с историей взаимоотношений Галлера с эпигенезом и Вольфом, кто прислушается к тональности их переписки и ссылок на Вольфа в трудах Галлера, не может не возникнуть ощущение неполноты всех имеющихся свидетельств и догадок об истоках спора века. Элемент какого-то странного смущения чувствуется в действиях и писаниях Галлера на эту тему. Он сам, возможно, не всегда мог объяснить себе иных поворотов своего отношения к противнику, для которого он не жалел всегда весьма пышных похвал. Да и мог ли оставаться Вольф безработным без ведома Галлера, главного авторитета для всех германских врачей и биологов того времени? Моцарта и Сальери про великих ученых прошлого еще никто не написал, и автор не осмеливается быть первым, хотя и подозревает, что получил бы косвенное подтверждение своей гипотезы, если бы нашлись письма Галлера к Вольфу. пока найдены лишь письма Вольфа из этой переписки. Получив неожиданно резкий выговор от Галлера за раскрытие анонима, за яростность нападок на друга и союзника Галлера Банне, Вольф еще не потерял наивной восторженности и веры в торжество своего дела, и у него в очередном почтительном послании Галлеру вырываются слова, ставшие роковыми для их взаимоотношений, отрезавшие все пути назад в академический германский мир. «Я готов без опасений доверить эпигенез твоим заботам для защиты и разработки его, если он истинен. Если же он ложен, то и мне он будет ненавистным чудовищем. Я буду восхищаться эволюцией преформистской, если она истинна, и в смиренном поклонении чтить обожаемого Творца природы, божество, непостижимое для человеческого разума. Но если эволюция ложна, то и ты немедленно должен отринуть ее, даже если я буду молчать». Нечаянно или намеренно Вольф не смягчил конца этого высказывания. Получалось так: или эволюция правды, тогда Вольф вместе с Галлером признает могущество все заранее приготовившего Творца, или эволюция — ложь, тогда Галлер вместе с Вольфом должен ее отбросить, вместе с Творцом, что ли? И грянул гром, и покарал нечестивца. Ответ до нас не дошел, но, судя по всему, он был чрезвычайно суровым. Научная сторона дела не обсуждалась, только религиозная. Ответ Вольфа — последнее письмо в этой переписке. Оно — смесь растерянности и иронии. Вольф верит и не верит увиденной им подоплеки упорства Галлера. Сколь же мелка и недостойна для деятеля науки эта подоплека, если она правда. Теперь я вижу, что вопрос состоит не столько в доказательстве истины религии, сколько скорее в том, что это доказательство было легким, кратким, очевидным и так составлено, чтобы против него не могли строить козни злоумышленники, для чего, надо полагать, нет лучшего аргумента, чем теория преформации, и нет ничего более противного, чем ее отрицание. Несомненно, что с бытием божества еще ничего не случится, если даже принять, что тела производятся силами природы, естественными причинами, ибо эти силы и причины, да и сама природа также предполагает существование виновника. Но доказательство будет гораздо более очевидным и лучшим, если указать, что произведения природы, в том числе и организмы, суть дела рук Творца, и ничто органическое не могло произойти естественным путем. И Вольф приступает к завершающей части своего послания, горькому и ироничному прощанию с кумиром своей юности, выставившему его, по сути, за двери ученой Германии. «Теперь муж славнейший и превосходнейший меня призвали в Петербург для занятия должности профессора анатомии, физиологии и члена Академии наук с окладом 800 рублей. Я не раздумывал долго, что делать. Принял и, получив на дорожные расходы 200 рублей, через несколько дней отправлюсь отсюда. А пока, муж славнейший и превосходнейший, будь в добром здравии и долго, очень долго наслаждайся спокойной жизнью».